Глава 3. Мариинская больница. Вид сверху. Из своего рассеченного деревянной крестовиной окна я видел обширный двор туберкулезного института. Интересно, впрямь ли он был столь обширен, как тогда мне казалось? Но заросший деревьями и кустами, он являл сложный и напитанный чувством пейзаж. Он казался зачем-то вкрапленным в город треугольным клочком деревни, а может быть, раной города, когда из-под содранной кожи является живое мясо. Город тогда, впрочем, был не по нынешнему городским. Он был несуетен, тих и просторен. Помню, даже проехавшая машина, если и вызывала среди нас мальчишек переполох, то все же это было неким событием. Из своего окна я видел людей, обитающих в институтских кущах, а они казались мне обреченными, приговоренными болезнью. Однако с такого отдаления я тщетно пытался разглядеть в них признаки надвигающейся смерти. К моему удивлению, они не казались печальны. Они играли в подвижные игры или мирно прогуливались по дорожкам. Институт сверху казался отнюдь не преддверием морга, а скорее дивным садом, где живут блаженные души. Этот почти невероятный в городе клочок земли и зелени, хотя и был внутри города, но не смыкался с ним, и жил столь зримо сам по себе, что словно был не подвластен и городскому времени суеты и забот, а являл время медленное и важное, устремленное к смерти или к жизни вечной. С двух сторон институт был отсечен от города глухим забором. Слева же был обращен к нему обшарпанным фасадом старой Мариинской больницы. Ветхая зданица, унылая и обветшавшая, являла прошлое, зачем-то продолжавшее жить в настоящем, печально, но упорно. Было оно странным и неуместным, как старинная галера на современных морских путях. Прошлое представало не живым, но и не мертвым, почти как нетленный труд на главной городской площади, кошмар моих детских снов. Прошлое здесь становилось не вчерашним, не позавчерашним, да и вообще не из доступного взгляду и мысли горизонта времени. Вот, к примеру, окрестные домишки. Те были стары от умопостигаемого длиния жизни. Старость их была уродливой, но внятной. И они были обжиты обитающими там людьми. Белое же здание больницы вплывало в город, словно бы из-за горизонта, на вечные и всегда былых времен. Оно так и замерло на горизонте, фасадом повернутой к улице, за дворками крайским кущем, где обитали блаженные души. В нем ощущалось упорство непроистекающего времени, неподвижного, словно застывшая музыка. Мне казалось, что вечно замкнутая дверь этого дома, он служил словно затычкой треугольной колбы, где плескалась вода, мертвая или живая. Я искал путь внутрь зеленого пространства, где царствовала непобедимая, как мне казалось, болезнь, избавляющая, однако, от рутины каждодневной жизни, светло и покойно приуготовляющая к смерти. Кстати, мне приходилось бывать и в почти глубинном пространстве больницы. Там жил мой друг, сын больничного врача. Однако то, видимо, было лишь преддверием. За больничной решеткой стоял маленький домик. Жизнь в нем была неромантичной и даже коробила меня подчеркнутой обыденностью. Глубинные пространства больницы оставались в глубине и были по-прежнему, если не более, недостижимы. Впрочем, я обнаружил маленькую дверцу, несомненно, туда ведущую, но об этом чуть позже.